Поминки. Схоронили молодого парнишку, перевернулся на тракторе, пьян был, понятное дело. Сидим за столом, поминаем. Безутешные родители, двое братьев, соседи, знакомые. Как водится, со всех сторон самые разные разговоры, а о покойном вспоминают, когда наступает пора в очередной раз выпить. У меня за 3 дня 4-й похороны, домой попасть не могу. Сначала отпевал механика лесопункта, своего кладбища у них нет, так что повезли мужичка в его родную деревню 80 километров. Только отъехали, в лесу поперек дороги машина. Нам, батюшку, тоже отпевать и тоже добираться 80 километров, но в другую сторону. Договариваемся, что вечером они меня перехватят на обратном пути с погоста и отвезут к себе, а хоронить будем завтра. Однако к назначенному месту я попал не вечером, а поздно ночью, потому что с деревенского кладбища срочно увезли в районный центр и опять погребение. Там же я узнал, что попавший в аварию тракторист — младший брат нашего следователя, умер в больнице, и что меня вернут сюда сразу после 3-х похорон. Да еще, пока на первых похоронах народ с механиком прощался, окрестил его сына, осветил дом. И сегодня здесь уже после отпевания тракториста окрестил тяжко болящего младенца. Спал я эти ночи кое-как, по чужим углам, под рыдания и прощальные хлопоты. Устал, но напряжение не отпускает. Сижу за столом, машинально слушаю разговор, а сам жду, что вот-вот откроется дверь, и кто-то скажет: «Батюшка, отпеть бы надобно». А следователь, перегнувшись через стол, увлеченно рассказывает мне о загадочных явлениях, происходящих с ним. Вот залегли, ждем, когда бандит выйдет из леса. И вдруг я вижу его, но малюсенького-малюсенького. Он ко мне на ладошку заскочил и по ладошке прыгает. Молодой хирург, пытавшийся спасти переломанного тракториста, спрашивает следователя: «Тебе сколько до пенсии?» 1,5 года еще, чего? Хочется на заслуженный отдых?» «Конечно». «Зайди завтра к нашему психиатру, вот тебе и 2-я группа». «Не, я серьезно», — не унимает следователь. «Из-за меня опаснейшего бандита и упустили, а он теперь депутатом стал. Теперь уж его никак не возьмешь. И много раз уж было, пригляжусь, а людишки на ладони помещаются. Что за таинственное явление?» «Шизофрения», — доходчиво объясняет хирург. «Как вы считаете, батюшка?» — спрашивает самый младший из братьев. «Тоже тракторист и тоже, похоже, пьяница. Можно ли его держать на такой должности?» Тут вдруг отец покойного начинает вспоминать, как прошлой весной в этой же деревне хоронили лесничего, угоревшего на печи. Ручей тогда сильно разлился, мост оказался под водой, и грузовик, перевозивший лесничего, заглох на мосту. Гроб всплыл и плавал в кузове, пока не подогнали трактор и не подцепили машину на буксир. Я был здесь в тот день. Помню, как мужикам долго не удавалось подогнать лодку точно к машине, чтобы накинуть буксирный трос. Мужики были пьяны, то и дело промахивались, один из них даже вывалился из лодки, но, по счастью, сумел вскарабкаться на капот, только тогда ему удалось завершить дело. Лесничий угорел тоже, конечно, спьяну и долго пролежал на горячей печи. «А чернёхонек стал», — изумленно восклицает хозяин дома. «Его паре открывать не стали. Но я зашел по-соседски и все паре видел. Чернёхонек — натуральный негр. Сперва нажрался, значит, потом нажарился, а под конец еще и поплыл. Ну, паре веселые похороны были. Он почти кричит, чтобы его слышно было сквозь все прочие разговоры. Бывали дни веселые, в соседней комнате кто-то нашел гармошку. Женщина урезонивает его, и он затихает. Мужики, копавшие могилу, начинают спорить, насколько нынче промерзла земля. 70 сантиметров или всего 60 пришлось им вырезать бензопилами, прежде чем взять лопаты. Товарищ Поп, это наверняка ветеран колхозного строительства, вас просят местные гражданочки. На крыльце бабушки исповедоваться. Облачаюсь, читаю молитвы. Из дома вылетают двое рассорившихся копателей и начинают крушить друг друга. Мы с бабками разнимаем их, разводим, одного на улицу, другого обратно в избу, а сами возвращаемся к своему таинственному занятию. Мне пора ехать, но я не нахожу ни одного человека, который был бы в состоянии отвезти меня. Женщины отправляются искать по деревне трезвого шофера. И в это время к избе подкатывает почтовый фургон. «Батюшка, отпеть бы надобно. В сельце 40 километров умер начальник почты, завтра похороны, не соглашусь ли я?» «Как не согласиться?» «Мы отказываться не вправе, только чтобы к вечеру обязательно привезли домой, послезавтра богослужение». «Отчего на наше село нынче такая напасть? Каждую неделю кто-нибудь да умирает. И в основном мужики. Полсела почитай. Одни вдовы с ребятишками и остались. Старухи говорят, прямо как в 45-м. Может, нам того? Сделано. Так теперь спрашивают меня в каждой деревне».